Пэт Кадиган. «Между небом и Халлом». Когда автостопщик сел в Мондео, он уже знал, что совершил ошибку. Такое иногда случалось. Ты полдня бредешь пешком, а затем какая-нибудь машина, наконец, слава тебе, Господи, съезжает на обочину и останавливается. Ты настороженно подходишь к ней, ожидая, что вот сейчас она завизжит шинами и умчится, а люди в ней, наверное, будут от души хохотать. Как же, неплохо ведь пошутили. Но она не трогается с места, и ты срываешься на бег, думая, что наконец-то удача тебе улыбнулась, потому что машина симпатичная, может быть, даже совсем новая. Перед тобой опускается окно, и у людей, которые смотрят на тебя, лица чистые и дружелюбные. Они спрашивают, куда ты направляешься, и ты понимаешь по их голосам, что они не угостят тебя кока-колой с аргентинолом, и ты не проснешься на следующее утро где-нибудь в лесу, обобранной до нитки. Так что ты радостно прыгаешь на заднее сиденье и с облегчением вздыхаешь, потому что как раз начинается дождь. И вдруг ты понимаешь, что дорогая стереосистема автомобиля послушно воспроизводит живую запись недоучившегося скрипача или оперу Вагнера или сборник 100 лучших песен о любви в стиле кантри. По крыше машины бьют капли дождя, и день уже повернул к вечеру, а тебе приходится срочно решать, что для тебя важнее – не промокнуть или не потерять рассудок. В данном конкретном случае две женщины, сидевшие впереди, оказались хохотушками. Они смеялись и хихикали, не переставая, как девчонки. Его бы это так не раздражало, если бы они на самом деле были девчонками, но куда там, им было лет по 40, а то и больше. Это еще, конечно, не старость, но смешливый возраст у них уже давно должен был пройти. Естественно, еще до того, как сесть в машину, он уже подозревал, что эта поездка не будет самой приятной в его жизни. Еще стоя на съезде с шоссе, он видел, как они преспокойно ехали по круговому движению в обратном направлении, верный признак того, что за рулем земляк-американец. Однако такое обращение с развязками – не единственная раздражающая черта американцев. Иногда ему хотелось притвориться, что он канадец. Но, боже ты мой, он так долго торчал на этом чертовом съезде, и к тому же небо потихоньку затягивали тучи. «Привет, я Донни», — сказала та, что сидела на водительском сиденье. Хотя нет, это было как раз пассажирское сиденье. А это барышня за рулем Лоретта. «Салют». Дикого вида женщина подмигнула ему в зеркало заднего вида. Ветер, влетающий в полуоткрытое окно, растрепал ее короткие, почти платиновые волосы. У другой женщины волосы были густые, черные, курчавые и перехвачены большой пластиковой заколкой. Прически у них были такие разные, что казалось, это было сделано намеренно, потому что в остальном они были похожи. По крайней мере, хихикали они точно одинаково. «Вы сестры, что ли?» — спросил он и поморщился, когда они опять захихикали. «Нет, просто очень старые друзья», — сказала черноволосая. «Эй, кого это ты старой назвала?» — фальшиво возмутилась старая. «Ну, друзья, которые очень давно друг друга знают. Так лучше, мадам?» «Гораздо лучше, спасибо». Светловолосый снова посмотрел на него в зеркало заднего вида. «Ну, куда направляетесь?» «В Абердин», — ответил он, глядя, как о ветровое стекло разбиваются дождевые капли. «А мы в Скарборо. Если нам повезет, успеем туда до темноты». «Не выдумывай. Нам для этого должно как-то немыслимо повезти», — сказал черноволосый. «Я не очень хорошо разбираюсь в географии», — сказал он. «Разве Скарборо так далеко?» «Естественно, далеко, если нам понадобилось 45 минут на то, чтобы выбраться из Хитроу», — сказала блондинка. «Не привыкли к левостороннему движению?» — спросил он. «Можно и так сказать. Вы знаете, Донни даже поспорила со мной, что вы не сядете в машину после того небольшого конфуза с круговым движением». «Ну, если честно, я удивился, что вы остановились», — ответил он. «Женщины почти никогда не берут попутчиков». «Раз уж разговор пошел на чистоту, я скажу, что мной двигали эгоистические побуждения». Она опять хихикнула, на этот раз как-то глуповато. «Я надеялась, что вы англичанин, и что вас можно убедить сесть за руль». Еще один быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «Ну, как я понимаю, вы тоже небольшой умелец ездить по этим дорогам». «Да, извините. Да и права у меня недействительны. Забыл обновить перед поездкой». Черноволосая женщина поглядела на него через плечо и нахмурилась. «Да, похоже, вы не слишком-то нам полезны». Секунду-две ей удалось сохранять суровое выражение, и он уже решил было, что она говорит серьезно. Затем обе женщины рассмеялись, и он тоже принужденно хохотнул, чтобы показать, что он, в общем-то, ничего, парень. Затем она снова нахмурилась. «Вы что, не пристегнулись? Пристегнитесь. Береженого Бог бережет». Он был неожиданно тронут ее заботливостью и из вежливости повозился с ремнем, который заедало всякий раз, когда он за него тянул. Когда ему, наконец, удалось вытащить нужную длину, он никак не мог найти пряжку. «Наверное, между подушками застряло», — сказала она, — «просто пощупайте рукой». Он пощупал, надеясь, что она не заметит, что он не очень старается. Он не любил быть к чему-либо пристегнутым, все равно, безопасно это или нет. «Простите», — сказал он, выждав положенное время. «Может, остановимся, я достану?» — предложила она. «У меня ладонь поменьше». «Ты, ворона, оставь его в покое», — прикрикнул на нее блондинка. «Если бы он сидел впереди, это имело бы какое-то значение. А на заднем сиденье без разницы. Слушайте, если мне покажется, что сейчас мы во что-нибудь врежемся, я скажу вам заранее, вы быстро сползаете на пол. Идет?» Она подмигнула ему в зеркало заднего вида. «Идет», — сказал он и неловко отдал честь. Естественно, снова смешки, хотя они его уже так не раздражали. «Человек ко всему привыкает», — подумал он. «По крайней мере, они не сектанты и не поклонники оперы. И не страшилки. Если бы он встретил их на вечеринке или в баре, то, возможно, даже заинтересовался бы». Он встретился взглядом с брюнеткой и понял, что она ему что-то сказала. «Простите, кажется, я слегка задремал. Наверное, устал сильнее, чем мне кажется». Она улыбнулась. «Я спросила, давно вы уже путешествуете?» «Так давно, что уже не помню», — он усмехнулся. Они рассмеялись. «Нет, правда, как давно. Мне просто любопытно». «Она имеет в виду, ей до смерти любопытно», — ехидно вставила блондинка. «Да ничего страшного», — сказал он, откидываясь на спинку сиденья, вытягивая ноги. Сиденье блондинки было максимально близко сдвинуто к приборной доске, так что места для ног там было предостаточно. «Когда я был в Гданьске, погода была что надо, тепло, солнечно. А когда добрался до побережья, похолодало. Там есть такой длинный пирс, и люди платят деньги, чтобы по нему пройтись. Это было, наверное, в конце июня, начале июля». «Я думала, это я во времени потерялась», — хихикнула блондинка. «Я перестал носить часы. Дней 10 проходишь, падают, теряются, разбиваются. Похоже, у меня карма потери часов». «Музыкально смеются», — рассеянно подумал он, — «как китайские колокольчики». «А перед Гданьском вы где были?» — спросила брюнетка. Он задумался на несколько секунд. «В Екатеринбурге, на Урале. Красивый город, но это лето выдалось там страшно жарким, а кондиционеров почти нигде не было. Меня там подвозила одна пара, они пригласили меня поужинать. У них была дача у озера». «Это, наверное, довольно далеко от Екатеринбурга?» «Вы знаете этот город?» — спросил он. «Мы там по каждой улице прошлись». Он хотел спросить, посещала ли она там православные храмы, когда она добавила. «Но только в интернете. Удивительное качество изображения. Можно рассмотреть каменную кладку, трещины на асфальте. Создается ощущение, что действительно там находишься». «Похоже, в интернете все под колпаком», — сказал он. Она покачала головой, и ей на лоб упало несколько темных волнистых прядей. «Нет, что вы, это все та компания, забыл, как называется. Они ездят с фотоаппаратами по всему миру, фотографируют всякие города, а потом соединяют фотографии вместе, и получается что-то вроде диорамы». «Разве это называется не панорама?» — спросила блондинка. «Да какая разница?» — черноволосый беззаботно махнул рукой. «Значит, вы из Екатеринбурга направились прямо в Гданьск, а в Москву вы не завернули по дороге?» «Не завернул», — сказал он и подумал, что это как-то глупо, что он не был в Москве. Но тогда ему казалось, что важнее всего двигаться дальше. Он думал, они поинтересуются, почему он не воспользовался возможностью увидеть Кремль и Красную площадь, но они не спросили. Они вообще не особенно его расспрашивали, уточняя что-нибудь только тогда, когда он перепрыгивал в рассказе с места на место. Не стали они шутить и по поводу его памяти, то ли из вежливости, то ли потому, что сами много путешествовали и понимали, что воспоминания со временем размываются. Их искренний интерес тоже его удивил. Он-то полагал, что слушать, где он побывал и какая там была погода и что он делал, а он не делал ничего особенного. Это страшно скучно. Но каждый раз, когда он упоминал о каком-нибудь городе, Базеле, Берлине, Кале, они подскакивали, как будто он произносил волшебное слово. Наверное, это потому, что они побывали в этих городах таким же способом, как в Екатеринбурге, с помощью фотографий высокого разрешения, загруженных в сеть какой-то корпорации, которая, очевидно, задалась целью оцифровать весь мир. «Я почти не разбираюсь в компьютерах», — сказал он. «Иногда захожу в интернет-кафе, читаю новости или смотрю какой-нибудь забавный ролик. Но не могу долго усидеть на месте. 15-20 минут, и мне уже надо идти дальше». «Вот это я называю непоседливостью», — сказала блондинка. Странно, но смешков не последовало. «Я никогда не мог запомнить таких вещей, как, например, адреса электронной почты или пароли», — продолжал он. «Как-то я пытался завести себе почту, но забыл, на какой странице зарегистрировался». Безмозгов.ком, дыряваяпамять.ком, сайтдлиидиотов.ком. Мне бы вот такие названия подошли. «Ну так давайте проверим. Может быть, эти доменные имена свободны. Заведете свою страницу», — сказала брюнетка. Ее вежливый смешок оборвался, когда она увидела на коленях небольшой ноутбук. «Бог ты мой, не надо», — сказал он, встревожившись и сам не зная почему. «Поздно», — сказала она. «Но это все бестолку, потому что все эти имена заняты». Блондинка удивленно хмыкнула. «Серьезно? Даже сайт для идиотов.ком? Даже он? Вы выходите в сеть прямо из машины? Каким образом?» Он был поражен. «Беспроводная связь», — сказала она, как будто это все объясняло. «О да, вы правда не разбираетесь в компьютерах», — добавила она, увидев выражение его лица. «Вам следовало бы купить себе BlackBerry или нетбук, или карманный компьютер с навигатором». «Я предпочитаю путешествовать налегке», — сказал он. «Нетбуки самых новых моделей весят, как бутылка воды, а карманный компьютер вообще ничего не весит. Стоит, наверное, целое состояние». «Да нет, в последнее время они сильно подешевели». «Покупка ненужной вещи — это бесполезная трата денег», — сказал он. «Кроме того, это еще один предмет в рюкзаке, который можно украсть. Я стараюсь не носить с собой того, из-за чего кому-нибудь может захотеться треснуть меня за позатылку». Он улыбнулся черноволосой женщине. Она не улыбнулась в ответ. «Когда-нибудь думали о том, чтобы не ездить так много?» — спросила она. Он моргнул. «Простите? Оставить дорогу, а сесть на одном месте по определенному адресу?» «Просыпаться каждое утро в одной и той же постели?» — добавила блондинка. Ее серо-зеленые глаза сверкнули в зеркале заднего вида. «В собственной квартире или в доме, где хранятся дорогие вам вещи?» Он не ответил. «Неужели вы никогда об этом не думали?» — недоверчиво сказала черноволосая. «Да, и мне бы не хотелось это обсуждать», — сказал он вежливо, но твердо. Брюнетка начала что-то говорить, но блондинка ее перебила. «Хорошо, не обращайте внимания на нашу болтовню, правда?» «Спасибо», — сказал он нарочито формально. Брюнетка разочарованно отвернулась. Маленький компьютер у нее на коленях был открыт, но он не смог рассмотреть, что было на экране. Она вдруг повернулась к нему. «В любом случае, карманный компьютер с навигатором был бы вам очень полезен. Вы бы всегда знали, где находитесь и в какую сторону вам следует двигаться. С навигатором кратчайший путь можно найти на раз-два». Она щелкнула пальцами. «Да я как-то не стремлюсь искать кратчайшие пути», — сказал он. «Ну тогда вы можете выбрать самый длинный маршрут». «Я уж лучше ничего выбирать не буду», — сказал он по-прежнему вежливо, но уже скрывая раздражение. «Вы знаете, мне уже рассказывали обо всех этих штуках. О высокотехнологичных путешествиях, обо всяких Google Maps или как они там называются. Не нравится мне все это. Навигатор — это что? Вы подключаетесь к спутнику, а потом беспокоитесь о том, что кто-то имеет доступ к вашей личной информации. Что вообще происходит в мире?» Долгое время никто ничего не говорил. Затем блондинка кашлянула и сказала, а в его словах есть смысл. «Наверное, надо все-таки вытащить из руки микрочип», — заявил черноволосый. Он был в ужасе. «У вас в руке микрочип?» Обе женщины расхохотались. «Боже мой, нет, конечно», — как следует просмеявшись, сказала черноволосая женщина. «Чипы вживляют только VIP-клиентам эксклюзивных клубов». «Я вам не верю», — сказал он. «На такое никто не согласится, даже будь он 33 раза богаче безумец. Это просто байка». «Да нет же, это чистая правда», — заверил его брюнетка. «Если это выдумка, то не первая, на которую ты купилась», — сказала блондинка и опять подмигнула ему в зеркало заднего вида. «Что это должно означать? Она сейчас пошутила, или у нее просто нервный тик?» «И не вторая, и не третья, и не четвертая. Хватит, хватит. Тебе не обязательно тыкать меня носом в мои прошлые заблуждения». «В какое именно заблуждение тебе не надо тыкать носом?» — поинтересовалась блондинка. «О маленькой мексиканской собачке, которая на самом деле оказалась крысой, или о кобрах, устроивших себе гнездо в шубе? Или...» «Я сказал, хватит». Брюнетка попытался изобразить возмущение, но не выдержала и рассмеялась. «Поэтому мне и нравятся компьютеры и интернет. Там всегда можно все проверить. Твердые факты». «Такие, что зубы можно сломать», — ляпнул он, не думая. Они снова расхохотались. «Он достойный собеседник, Донни», — отдышавшись, сказала блондинка. «Да уж», — улыбаясь, отозвалась черноволосая. «Хорошая шутка». Его ответная улыбка была неискренней. «Не так уж она и хороша», — подумал он. «Может, в ней есть какой-то подтекст, который он и сам не понимает, или именно эта фраза что-то означает для них обеих. Поэтому они смеются. Да только ему от этого не веселее. Может, пора вылезти из этой машины и дальше двинуться пешком», — подумал он. Как будто, угадав направление его мысли, блондинка сбросила скорость и съехала на обочину. Затем обернулся и посмотрел на него. «Что-то не так?» — спросил он, выпрямляясь на сиденье. «Совсем нет», — сказала она. «Просто впереди развилка, где наши пути расходятся. Если вы хотите ехать коротким путем в Абердин, тогда вам надо оставить нас и поймать другую машину. Или...» Жестом руки она отметила драматическую паузу. «Или вы можете поехать с нами и посмотреть на Хамберский мост». Обе женщины выжидающе посмотрели на него. «А что такого особенного в Хамберском мосте?» Женщины переглянулись. «Вы никогда его не видели», — сказал черноволосый. «Иначе бы не задали этого вопроса», — добавил светловолосый. «Он чудесен, просто великолепен», — проговорил черноволосый. «Великолепен?» — переспросил он недоверчиво. «Уж поверьте», — ответила блондинка. «Я и сама не верила, когда Донни мне это заявила. Но потом я его увидела. Если на небесах есть мосты, молодой человек, то они выглядят именно так». Он улыбнулся столь же недоверчиво. «А далеко он отсюда?» Она отвернулся и посмотрел на что-то на приборной панели. «Судя по навигатору, всего несколько миль. Он не так уж и в стороне от нашего маршрута. После моста будет Халл, а Скарбор от него недалеко к северу. А вас мы можем высадить на каком-нибудь перекрестке, где вы поймаете машину, следующую на запад, обратно к Лицу. А может быть, мне доехать с вами до Скарбора, а потом уже своим ходом отправиться дальше? В этом случае вы, скорее всего, окажетесь у Уитби, и вам придется выбираться оттуда», — объяснил черноволосый. «Да какая разница», — сказал он. «Я же говорил, что не очень стремлюсь выбирать кратчайшие маршруты». «Но это вам решать», — пожал плечами блондинка. «Но если вам придется провести ночь у Уитби, поешьте чеснок на ужин, чтобы вас Дракула не укусил». «Дракула?» — озадаченно спросил он. «Да, именно там он сошел на берег после того, как покинул Трансильванию», — сказал черноволосый. «А вы не знали?» «Не знал. Но это же 100 лет назад было, верно?» «Да, но для Дракулы это не имеет значения. Он же вампир и, следовательно, бессмертен». «Я думал, ему вонзили кол в сердце, он превратился в пепел». Брюнетка покачал головой. «Дракула всегда возвращается». «Белла Лугуши мертв», — невозмутимо ответил он. «Об этом даже песни есть». «Белла Лугуши, да, но не Дракула». Он никак не мог понять, шутит она или нет. Лицо у нее было серьезное, никаких признаков того, что она сейчас улыбнется или рассмеется. Он посмотрел в зеркало заднего вида, ожидая, что блондинка ему подмигнет. Наконец она посмотрела в зеркало, но лишь мельком, и выражение ее глаз ему ничего не сказало. «Да какого черта?» — подумал он. «Мир — странное место, а люди делают его еще более странным. Его подвозили атеисты, которые верили в призраков, люди, которые думали, что астрология — часть астрономии. Эти две женщины, наверное, не единственные в целом нормальные люди, которые считают, что события, описанные в «Дракуле» Брэма Стокера, происходили в действительности. Он передвинулся к центру, чтобы между передними сиденьями можно было наблюдать за дорогой. То, что он там увидел, испугало его гораздо сильнее, чем все призраки и вампиры вместе взятые. Дорога была узкой, и на ней едва могла уместиться их машина и та, что ехала навстречу, даже если бы она не тащила за собой трейлер размером со слона. Он открыл рот, чтобы предупредить блондинку, но у него внезапно пропал голос. Однако еще до того, как он бросился на пол и закрыл голову руками, она притормозила и повернула руль влево. «Ну, вдохнули», — весело воскликнула она. Он машинально подчинился и, затаив дыхание, проследил за тем, как мимо них прошуршал трейлер, казалось, на расстоянии дюйма от их машины. «Близко», — проговорил черноволосый, — «он точно нас не поцарапал?» «Он не так близко проехал, как кажется», — успокоила ее блондинка. «Да уж», — сказал он дрожащим голосом, — «а когда мы съехали с шоссе?» «А мы не съезжали», — сказала блондинка. «Это в США такая дорога означает, что ты заехал в глухомань. А в сельской Англии это крупная транспортная артерия. В следующий раз предупредите меня заранее. Я свернусь на полу и буду молиться». Он попробовал посмеяться вместе с ними, но не смог. Пятнадцатью минутами позже блондинка остановила машину на обочине. «Узрите же», — провозгласила она, — «Хамберский мост». Он выпрямился и посмотрел сквозь лобовое стекло. Несмотря на весь свой скепсис, он был поражен. Подвесной мост — этот термин казался слишком сухим для описания конструкции, протянувшейся поперек реки, подклонящимся к закату солнцем. И как только строители этого добились, чтобы миля металла, камня и асфальта производила впечатление паутинки, мост выглядел изящным и в то же время крепким, было ощущение, что он может выдержать что угодно, даже землетрясение. Он стряхнул с себя сонливость, потихоньку копившуюся в закоулках мозга, и протер глаза. Снова посмотрел на мост. В небе над рекой собирались облака, они затягивали только недавно проглянувшее солнце, а от реки начал подниматься туман. «Ну как? Удивительное зрелище, правда?» Он молча кивнул, не поняв, которая из женщин с ним заговорила. Машина снова двигалась, они ехали к мосту. Когда они подъехали ближе, он увидел, что мост совсем не такой узкий, каким он казался издалека. Это радовало, поскольку исключало опасность, что они свалятся в воду при встрече с еще одним трейлером. Они были над серединой реки, когда туман стал таким плотным, что мост впереди и противоположный берег совершенно исчезли из виду. Он уже хотел посоветовать блондинке включить фары, но она к его ужасу нажала на тормоза и совсем остановила машину. «Что вы делаете?» — спросил он испуганно. Она тем временем поставила машину на ручной тормоз. «Тут вы выходите», — сказала блондинка, а черноволосая открыла дверь и выбралась из машины. Она опустила спинку сиденья вперед и заглянула в салон. «Вылезайте. Вы слышали Лоретту?» — приказала она. «Вы что, с ума сошли? Хотите высадить меня на середине?» «Навигатор никогда не врет», — сказала блондинка. «А теперь вылезайте. У вас осталось меньше минуты». «До чего? До того, как в тумане меня собьет машина?» Черноволосая наклонилась и схватила его за рубашку. Он попытался освободиться, но обнаружил, что она гораздо сильнее, чем выглядит. Она вытащила его из машины и толкнула на ограду, отделявшую проезжую часть от пешеходной дорожки. Затем с такой силой бросила ему его рюкзак, что он чуть не упал. «Да что вы творите-то?» — воскликнул он. Черноволосая никак не отреагировала. Она вглядывалась в туман. Потом схватила его за руку и дернула к себе. «Заткнись и стой здесь», — отрезала она. Он протянул к ней руку, но она отступила, и его пальцы сомкнулись в пустоте. Разозлившись, он шагнул к ней, намереваясь ее схватить, и в следующую секунду уже катился вниз по холодному грязному склону, покрытому мокрыми листьями. Докатившись до ровного места, он остановился. Полежал на спине, глядя в ночное небо. Где-то неподалеку, наверху, пронесся грузовик, скорость, наверное, миль 70. Он встал на ноги и медленно поднялся по склону. Когда он выбрался на обочину, мимо проехал еще один грузовик. «Шоссе 2А», — сразу понял он. Ему тут был знаком каждый дюйм. Лучшее место для того, чтобы голосовать. Многие дальнобойщики предпочитают его новой федеральной трассе, на которой грузовики взвешиваются. А путешествующие бизнесмены ездят по нему, потому что здесь, на старой дороге, много хороших кафе. Он, как мог, отряхнулся, забросил на плечи рюкзак и поднял большой палец, думая, что, наверное, здорово устал, раз уснул прямо в канаве. «Ну все», — сказала Донни. Она села в машину и захлопнула дверцу. «Вот и хорошо. Давно бы так», — проворчала Лоретта. Она отпустила ручной тормоз и осторожно поехала вперед, поглядывая в боковое зеркало на тот случай, если кто-нибудь появится до того, как она вырулит на основную полосу и наберет скорость. «Да уж, теперь-то, слава богу, все нормально», — сказала Донни. «Проедем мост, доберемся до Хала, и на этот раз все было бы здорово, если бы ты нашла дорогу, а не ездил целый час кругами». «Эй, все могло быть гораздо хуже», — добродушно сказала Лоретта. «По крайней мере, я теперь знаю, где у этой штуки задняя передача. Слушай, следи-ка лучше за дорогой». Послесловие. Если и есть что-нибудь, что мне нравится, помимо шоколада, хорошей вечеринки и любви моей кошки, то это городские легенды, предпочтительно с примесью сверхъестественного. Такие истории хорошо рассказывать вечером, когда ты слишком устал, чтобы оставаться твердоголовым реалистом, а тени так длинны и глубоки, что все время кажется, что ты только что краем глаза заметил какое-то движение. Или можно рассказывать их днем во время долгой поездки на машине. Особенно если эта поездка действительно долгая, гораздо более долгая, чем ей следовало бы быть. В 1993 году мы с Эллен Датлоу совершили долгую автомобильную поездку из Лондона в Скарборо. Мы даже не представляли, насколько долгой она будет, хотя тот факт, что нам понадобилось 45 минут на то, чтобы выбраться из аэропорта Хитроу, должен был навести нас на кое-какие мысли. До Скарборо мы ехали 8 часов, последние 45 минут из которых мы провели, пытаясь припарковаться возле гостиницы. Наш путь был настоящим приключением. В идеальном мире это приключение было бы таким, каким оно описано в рассказе. У призрака-автостопщика, в конце концов, не должно возникнуть никаких трудностей с перемещениями по миру. Если компьютерные вирусы могут передаваться через интернет, почему призраки не могут передаваться по GPS? Мы и правда видели нескольких автостопщиков. Один из них проследил за тем, как мы промчались по встречной через круговой перекресток. Если едешь не в ту сторону, делай это быстро. Когда мы доехали до того места, где он стоял, он очень нарочито убрал палец, спрятал руку в карман и отвернулся. Сомневаюсь, что он был призраком. Но если бы все же был, тогда, возможно, две американки в арендованном Форде Мондео тоже были призраками. И они до сих пор ездят вокруг призрачного Хала, не в силах найти правильный путь. Постскриптум. Когда у меня закончился срок действия прав, я их торжественно сожгла по обряду викингов.